Глава 22. Майор не оправдывает моих ожиданий. Когда я отворила дверь столовой, майор бросился мне навстречу. В синем сюртуке с любезной улыбкой, с рубиновым перстнем на руке, со своими бесконечными комплиментами, он казался самым молодым и беззаботным из пожилых джентльменов. Мне приятно было встретиться опять с современным Дон Жуаном. «Я не спрашиваю о вашем здоровье», — начал он. «Глаза ваши ответили мне прежде, чем я успел задать вопрос. В ваши годы долгий сон есть лучший эликсир для сохранения красоты. Побольше сна — вот простое и верное средство сохранить красоту и прожить до глубокой старости. Побольше сна». «Я спала не так долго, как вы полагаете, майор. Я читала всю ночь». Майор в учтивом изумлении поднял свои выкрашенные брови. «Какая счастливая книга заинтересовала вас так сильно?» «Отчет о деле моего мужа по обвинению в убийстве жены». Улыбка майора исчезла. Он отступил от меня со встревоженным взглядом. «Не говорите об этой ужасной книге», — сказал он. «Не возвращайтесь к этому тяжелому предмету. Что общего между красотой и грацией с одной стороны и процессами, отравлениями, ужасами с другой? Для чего оскорблять ваши уста разговором о таких предметах? Пожалейте старика. Завтрак готов, будем веселы, будем смеяться и завтракать». Он подвел меня к столу и наполнил мою тарелку и стакан с видом человека, занятого важнейшим делом в жизни. Бенджамин, между тем, начал новый разговор. «Майор Фитцдэвид привез вам новость, друг мой», — сказал он. «Ваша свекровь приедет сегодня повидаться с вами». «Моя свекровь приедет повидаться со мной», — я с нетерпением обратилась к майору за объяснением. «Не узнала ли миссис Маккаллан что-нибудь о моем муже? Не хочет ли она сообщить мне какую-нибудь новость о нем?» «Да, она узнала что-то о вашем муже», — отвечал майор. «И кроме того, она получила письмо от вашего дяди. Наш добрый друг Старквезер писал ей. Получив его письмо, она решилась побывать у вас. Я встретился с ней вчера на одном вечере. Я всеми силами старался выпытать, приедет она к вам в качестве друга или врага, но все мои усилия были напрасны. Дело в том», — прибавил он тоном 25-летнего юноши, делающего скромное признание, «дело в том, что я не умею ладить со старухами. Примите намерение за исполнение, прекрасный друг мой. Я старался оказать вам услугу, но неудачно». Эти слова дали мне повод, которого я ждала. Я решилась воспользоваться им. «Вы можете оказать мне величайшую услугу, если позволите мне рассчитывать на вашу доброту, майор», — сказала я. «Мне нужно задать вам вопрос, и когда вы ответите мне, я, может быть, обращусь к вам с просьбой». Майор Фитцдэвид поставил на стол свой стакан и взглянул на меня с величайшим интересом. «Приказывайте мне, дорогой друг мой. Я ваш и только ваш», — сказал любезный старик. «Какой же это вопрос?» «Я хочу спросить, знакомы ли вы с Мизериусом Декстером?» «Знаком ли я с Мизериусом Декстером?» — воскликнул майор. «Вот неожиданный вопрос. Я знаком с ним столько лет, что и счет потерял. Но с какой целью спросили вы?» «Я могу объяснить вам мою цель в двух словах, майор. Я хочу просить вас представить меня мистеру Декстеру». Мне показалось, что майор побледнел под румянами. Его блестящие маленькие глаза устремились на меня с нескрываемым испугом и смущением. «Вы хотите познакомиться с Мизериусом Декстером», сказал он с видом человека, не верящего своим ушам. «Мистер Бенджамин, не слишком ли много выпил я вашего превосходного вина? Не обманул ли меня мой слух? Правда ли, что наша собеседница действительно попросила меня представить ее Мизериусу Декстеру? Почему вас так удивляет моя просьба?» «Но знаете ли вы, что Декстер сумасшедший?» — воскликнул майор. «Во всей Англии вы не могли бы выбрать человека, менее его годного для знакомства с женщиной, в особенности с молодой женщиной. Знаете вы о его ужасном уродстве?» «Знаю, но это нисколько не страшит меня». «Не страшит вас, друг мой, ум его так же уродлив, как его тело. То, что Вольтер сказал саркастически о характере своих соотечественников вообще, приложимо к Декстеру буквально. Он есть смесь тигра и обезьяны. В одну минуту он испугает вас, в другую заставит вас хохотать до упаду. Я не отрицаю, что он бывает иногда умен, блистательно умен. И я знаю, что он не способен причинить кому-нибудь зла умышленно. Тем не менее, он безумный. Простите мне, если я задам вам нескромный вопрос. С какой целью желаете вы познакомиться с Декстером? Я хочу посоветоваться с ним. Могу я спросить, по поводу чего? По поводу процесса моего мужа. Майор Фитц-Дэвид простонал и обратился за утешением к кларету Бенджамина. «Опять этот процесс!» — воскликнул он. «Мистер Бенджамин, почему ей так хочется говорить на эту ужасную тему?» «Я не могу не говорить о том, что сейчас составляет главный интерес моей жизни. Я имею основание думать, что мистер Декстер может помочь мне снять с моего мужа пятно, оставленное на нем шотландским вердиктом. Хотя он, по вашим словам, тигр и обезьяна, я не боюсь знакомства с ним и прошу вас опять, рискуя показаться слишком самонадеянной и упрямой, дать мне рекомендацию к нему. Я не подвергну вас никаким неприятностям. Я не буду просить вас сопровождать меня. Рекомендательное письмо — вот все, что мне нужно». Майор взглянул жалобно на Бенджамина и покачал головой. «Я не могу решиться, мистер Бенджамин, отпустить ее к Декстеру одну». «Не отправиться ли мне с ней, сэр?» Майор подумал. Бенджамин в качестве покровителя, по-видимому, не внушал доверия нашему военному другу. Майор подумал с минуту и обратился ко мне. «Мой обворожительный друг», — сказал он, — «что вы скажете о маленьком обеде?» «О маленьком обеде?» — повторила я, не понимая его. «Да, о маленьком обеде в моем доме. Вы настаиваете, чтобы я представил вас Декстеру, а я не могу решиться отпустить вас одну к этому полоумному человеку. При таких обстоятельствах у меня остается только один исход — пригласить его для свидания с вами в мой дом. Кого пригласим мы еще?» Майор просиял, увидев возможность удовлетворить свое гостеприимство. «Мы должны собрать вокруг стола целый цветник красавиц для искупления уродства Декстера. Мадам Мирлифлор все еще в Лондоне. Я уверен, что вы сойдетесь с ней. Она прелестная особа. Она обладает вашей твердостью, вашей необыкновенной настойчивостью в достижении цели. Да, мы пригласим мадам Мирлифлор. Кого еще? Не пригласить ли леди Кларинду? Другая прелестная особа, мистер Бенджамин. Я уверен, что вы будете в восторге от нее. Она так симпатична. Она во многом похожа на нашего прелестного друга, присутствующего здесь. Да, леди Кларинда будет обедать с нами, и я посажу вас, мистер Бенджамин, рядом с ней, в знак моего искреннего уважения к вам. Не пригласить ли и мою молодую примадонну, чтобы она спела нам что-нибудь вечером? Она хорошенькая и поможет забыть уродство Декстера. Прекрасно, вот и все наше общество. Сегодня вечером у меня будет совещание с моим поваром. Какой день мы назначим? Ровно через неделю в 8 часов, вы согласны?» — спросил майор, вынимая свою записную книжку. «Я дала согласие, но неохотно. С рекомендательным письмом я могла бы отправиться к Декстеру немедленно. В ожидании маленького обеда я должна была провести целую неделю в бездействии. Однако волей или неволей я должна была покориться. Майор Фитц-Дэвид при всей своей любезности мог быть так же настойчив, как я. Он, очевидно, решил не уступать, и дальнейшие домогательства с моей стороны были бы бесполезны». «Ровно в 8 часов, мистер Бенджамин», — повторил он, — «запишите это в своей книжке». Бенджамин повиновался, бросив на меня взгляд, который мне нетрудно было понять. Мой добрый старый друг был не совсем доволен перспективой встречи с полутигром и полуобезьяной, а честь сидеть рядом с леди Кларинды скорее пугала, чем радовала его. Все это было моим делом, ему не оставалось другого выбора, как только покориться. «Ровно в 8, сэр», — сказал бедный старик, записывая приглашение в свою книжку. «Выпейте еще стакан вина, сэр». Майор взглянул на часы и, поспешно встав, рассыпался в извинениях. «Теперь позже, чем я думал», — сказал он, — «я обещал быть у одной дамы. Необыкновенно привлекательная особа. Вы напоминаете мне ее немного, милый друг мой. Вы похожи на нее цветом лица. Та же молочная бледность. Я обожаю молочную бледность. Она желает посоветоваться со мной насчет замечательного образца старинных кружев. Я изучал старинные кружева. Я изучаю все, что может сделать меня полезным и приятным для вашего восхитительного пола. Вы не забудете о нашем маленьком обеде. Я пошлю приглашение Декстеру, лишь только вернусь домой». Он взял мою руку и поглядел на нее критически. «Прелестная рука», — сказал он. «Вы не сердитесь, что я смотрю на нее? Вы не рассердитесь, если я поцелую ее? Красивые руки — одна из моих слабостей. Будьте снисходительны к моей слабости. Я обещаю раскаяться и исправиться со временем». «Благоразумно ли откладывать покаяние в ваши годы, майор?» — раздался голос позади нас. Мы все обернулись. В дверях стояла, саркастически улыбаясь, мать моего мужа, и возле нее застенчивая маленькая служанка Бенджамина, готовившаяся доложить о ней. «Годы, любезнейшая миссис Маккаллан, выражение чисто относительное», — возразил майор. «Некоторые люди никогда не бывают молоды, другие никогда не бывают стары. Я принадлежу к числу последних. Аревуар». С этим ответом неисправимый майор поцеловал концы своих пальцев и вышел из комнаты. Бенджамин поклонился со своей старомодной учтивостью, пригласил меня и миссис Маккаллан-старшую войти в библиотеку и оставил нас вдвоем.